Глава 23. Над столом повисло тягостное молчание, даже дети прониклись всеобщим настроением и примолкли. Я переводила взгляд с одного члена семьи на другого. Эйден хмурился. Филиорд постукивал кончиками пальцев по столу и сидел, подперев голову кулаком. Ивета любовалась сыном, что сидел у нее на руках, и хватал ручонками длинные пряди волос. Эниме сидела, уткнувшись взглядом в стол, и кусала губы. Кастро, сообщив новости, отступил на пару шагов от стола и застыл вышколенным дворецким. Я осторожно тронула сидящего рядом Эриона за плечо и произнесла извиняющимся тоном. «Прости, что из-за меня тебе приходится так рисковать». Эрион поднял голову и с таким неприкрытым удивлением посмотрел на меня, что я смутилась. «Я что-то недосказала?» — пробормотала чуть слышно. «Конечно, не то!» — воскликнула аниме гневно, и я почувствовала себя маленькой девочкой, которую сейчас поставят в угол. «А из-за кого еще рисковать мужчине? Семья! Любимый человек! Своими словами ты...» «Мама!» Остановила Эрион матушку и привлёк меня к себе, обнимая одной рукой. Эниме покусала губы и кивнула головой. «Во всяком случае, мы увидим увлекательную битву драконов. На моей памяти...» Она задумалась и повернулась к Эйдену. «Последний раз на бой вызывали зеленых драконов, верно? Но мы с тобой тогда не попали на арену, нам было не до боёв». «Да, черные драконы и там были зачинщиками, но мы правильно не попали. До боя тогда дело не дошло, они заключили договор». «А в этот раз нельзя ограничиться договором?» — спросила молчавшая все время жена Филиорта. «Нет, вызов в пепельную равнину исключает ритуал примирения», — веско ответил Эйден. «Вот и хорошо, наконец-то черным драконом надерут зад!» — воскликнула аниме и хлопнула в ладоши. «Я лично полностью уверена в своем сыне». «Спасибо, мама», — с улыбкой произнес Эрион, поцеловал меня в макушку и, подцепив за подбородок, заставил посмотреть в глаза. «А ты не бойся и никогда, никогда во мне не сомневайся, поняла?» «Поняла», — сглотнув, ответила тихо. «Знаешь, что больше всего лишает дракона силы?» — ласково спросил Эрион, внимательно глядя мне в глаза. А я тонула. Тонула в его взгляде, в его нежности, что выплескивалась на меня. Через голос, через прикосновение, через этот глубокий взгляд. «Что?» — спросила шепотом. «Не веря любимого человека», — твердо произнес Эрион. «Я верю в тебя», — начала говорить поспешно. «Просто...» Эрион приложил к моим губам палец, вынуждая замолчать. «Этого достаточно», — тихо произнес он. И только в этот момент до меня дошел смысл сказанных слов, не веря любимого человека. «Любимого? Ты назвал меня любимым человеком? Меня?» — прошептала, потрясенно, взяв его за кисть и убирая руку от лица. Он протянул меня к себе и поцеловал. Как только Эрион коснулся моих губ своими, сердце чуть не выскочило из моей груди. Вот так, при всех. Просто взял и поцеловал. «Меня!» Колени предательски задрожали, тело с радостью отзывалось на каждое движение губ и языка. Все это время Эрион держал мою голову за подбородок и с упоением целовал. Потом отпустил и скользнул губами по обнаженной шее. «Здесь, между прочим, дети!» — услышала язвительный голос Эдмонда. «Ты себя имеешь в виду?» — тут же громко возразила Лия. «Вообще-то!» — начал говорить Гаргул, но окончание его фразы потонуло в дружном смехе. Эрион улыбнулся мне в шею, еще раз коротко поцеловал и выпрямился. Повернув к нему голову, наткнулась на его затуманенный желанием взгляд. От этого стало так щекотно в животе, что я рвано выдохнула. «А почему вы говорите, что вызов на пепельную равнину — это желание позора, а не смерти?» — невозмутимо спросила Ветта, и я коротко глянула на нее с благодарностью. Мне самой очень хотелось это узнать, но спрашивать напрямую не решалась. «Пепельная равнина — очень древняя арена для выяснения отношений», — начал рассказывать Эйден, откинувшись на спинку стула. Как я уже сказала, она исключает ритуал примирения, и проигравший попадает в долговую зависимость. «Что это значит?» — спросила настороженно и почувствовала, как теплая широкая ладонь Эриона легла мне на плечо. Мне захотелось потереться об нее щекой, но не рискнула, только посмотрела на своего дракона с благодарностью. «Это значит, что проигравшая сторона должна выполнять требования победителя. Причем эти требования победившая сторона может предъявлять в течение любого времени». «В смысле?» — переспросила. «Что значит «в течение любого времени»?» Эйден посмотрел на меня и произнес нараспев. «Ты проиграла этот бой и теперь обязан мне, как положено по кодексу чести драконов. Ты будешь в долгу передо мной, пока я не решу, как его погасить». Он усмехнулся и продолжил уже нормальным тоном. «Такова ритуальная фраза. Победитель может придумывать наказание на протяжении многих веков, а тем временем проигравший считается его слугой». «Вот это да», — протянула пораженная изощрённостью драконов. «Мы живем долго», — пожал плечами Эйден. «Надо как-то развлекаться». «Так», — воскликнула Эниме и порывисто встала. «Значит так, битва битвой, а нам свадьбу надо готовить, платье невесты само себя не выберет». Она многозначительно обвела взглядом все семейство. «Надо начинать готовиться!» «К свадьбе?» — воскликнули все, кто сидел за столом. «А чему вы так удивляетесь?» — возмутилась Синеме. «Думаете, я и эту свадьбу пропущу? Нет!» «А как же ритуальные испытания, признание амулета?» Фил облокотился на стол и с интересом посмотрел сначала на меня, потом на Эриона. «Это так увлекательно, невозможно пропустить!» Его жена прыснула, а они переглянулись и рассмеялись. «Кстати, насчет испытаний!» Отец Эриона встал и вышел из-за стола. «Самое время проверить наше предположение». «Какое?» — тут же заинтересовался Фил и тоже поспешно встал. «Предположение, что перед нами...» — Эйден показал на нас и улыбнулся. «Истинная драконья пара!» Филёрд обошел стол, встал рядом с отцом. Скрестил руки на груди и уставился на нас с Эрионом. Под его пристальным взглядом мне стало неловко. «То есть мы идем к амулету?» — услышала я взволнованный голос Анимы. «Прямо сейчас идем? «А зачем откладывать? Если амулет признает их союз, то у Эриона будет дополнительный шанс в завтрашней битве. Я абсолютно уверен в победе моего сына», — поспешно добавил он. «Но лучше использовать все возможности». «Похоже, тебе опять повезло, братец», — по-доброму усмехнулся Филиорд. Он озорно посмотрел на меня, неожиданно подмигнул и заговорчески сказал. «Когда-нибудь я расскажу тебе, как Эрион потерял наш родовой амулет». «Фил!» — разом возмущенно воскликнули его жена и матушка. «Я сам расскажу», — невозмутимо произнес Эрион. Встал из-за стола и подал мне руку. «Лишишь меня такого удовольствия?» — притворно негодуя воскликнул Фил. «С радостью», — подтвердил Эрион. «Тем более, что тебе тоже повезло очень сильно». «Да», — согласился Фил и подхватил на руки подошедшую к нему Лию. «А мне расскажешь?» — девочка обхватила его лицо ладошками, заглядывая в глаза. «Как только чуть-чуть подрастешь», — поцеловал ее в носик Фил и направился к выходу из столовой. Там уже стоял довольный Кастер, готовый услужливо распахнуть перед нами двухстворчатые двери. «Короткий путь?» — уточнил он. «Короткий», — подтвердил Филиорд. Пройдя сквозь дверной проем, мы оказались в том самом небольшом тупиковом коридорчике, куда я забрела случайно несколько дней назад. Фил открыл дверь в комнату с амулетом, и мое сердце забилось сильнее. Я вдруг подумала, что сейчас сказка закончится, но правда, не может быть все настолько просто. Мне было хорошо среди этих людей, или, как правильно, драконов. Я завидовала, да, завидовала тем отношениям, что были в этой семье. Хотя в первую минуту мне здесь совершенно не понравилось, но все же. Со мной не могут происходить настолько хорошие события. Это просто сон, и я сейчас проснусь. «Ты не спишь?» — прозвучал над ухом уверенный голос Эриона. «И я хочу сказать, прежде чем мы зайдем к амулету...» Я повернулась к нему и с тревогой заглянула в глаза. «Сны, что тебе снились, были общие», — признался он. «Мне снилось то же самое, вот только я не верил, что это может происходить со мной. Не верил, что мне будет даровано найти любовь. Я гнал от тебя эти сны, перестал спать». «И извёл придирками всю семью», — встрял в его монолог Фил. «Нам всем поспешно пришлось покидать замок». «Что бы я без тебя делал, крошка Фил?» Эрион цыкнул и закатил глаза. «Не смог бы двух слов без пафоса связать», — хохотнул его младший братец и резво увернулся от дружеского тумака. «Эмилия, я хочу сказать, что мы давно знакомы. Да, во сне, но в нашем случае эта роль не играет», — все же договорил он. «Мои сны были реальностью?» — ахнула я, изордевшись, простонала. «О, боже!» — закрыла ладонями лицо и тут же была притянута к мощной и сильной груди Эриона. «Всё прекрасно», — прошептал он мне на ухо. «Поверь мне». «Да уж, еще как прекрасно», — подумала я, потому что в голове одна за другой мелькали картинки моих снов. И сюжеты их были таковы, что я постеснялась бы о них рассказывать. А тут еще Эрион добавил, склонившись к самому уху. «Мы все повторим наяву. И даже больше тебе понравится, обещаю». От его слов, прикосновений, от тембра голоса у меня перехватило дыхание. Было и стыдно, и хорошо одновременно. Голова кружилась, как на хорошо раскачанных качелях, и живот сжимало истомой то ли от страха, то ли от предвкушения. «Эмилия, посмотри на меня!» Услышала голос Эриона, и столько в нем было заботы и нежности, что у меня сдавило горло, и глаза увлажнились. «Это правда происходит с тобой, с нами, и я вполне настоящий, и никуда не исчезну». Он как будто читал меня как книгу, все мои переживания и страхи были для него видны и понятны. «Все хорошо, любимая», — тихо сказал он, и от этих слов я зажмурилась. «Я столько лет ждал и искал тебя, отрицал и не верил, отчаялся, решил, что наказан, но судьба подарила мне тебя. Спасибо». «Как это все трогательно!» — неожиданно всхлипнул Эдмонд. «Ой, не плачь, не плачь!» — поспешно проговорила Лия. — «На, вот возьми мой платочек. Он чистый, мама только сегодня мне его в кармашек положила. Тогда я сама!» От ее заботливых причитаний мне стало смешно. — «Пойдем?» — спросила Эриона, я кивнула. В комнату с амулетом мы с ним вошли первыми, держась за руки. Здесь ничего не изменилось, тот же постамент, те же витражные окна. Вот только камень кольца переливался золотом, и внутри расправил крылья маленький дракон. «Красиво!» — сознанием дела протянул Гаргула, я мысленно с ним согласилась. «Сердце дракона!» — обратился к кольцу Эрион, и все вокруг притихли. «Мы пришли к тебе, чтобы спросить о нашей судьбе. Признаешь ли ты нашу любовь и наше право быть вместе?» Звук последних слов повис в воздухе и стало совсем тихо. Присутствующие молчали, боясь шелохнуться. Воздух наполнился какими-то знакомыми запахами, и я не сразу поняла, что так пахнут лаванда и сандал. Что-то коснулось моего запястья, и я тихо ойкнула. Опустила голову и с удивлением увидела, как вокруг наших рук сплетается магический узор. Как будто толстая нить наматывается на наши сомкнутые ладони, связывая нас. На моем запястье сквозь кожу стал проступать рисунок. Дракон опоясывал мою руку. «Красиво!» — прошептала одними губами. «Это метка истинности», — проговорил Эрион. «Откуда ты знаешь?» — я посмотрела на него. Он слегка пожал плечами, улыбнулся и негромко добавил. «Чувствую». На его руке стал проступать точно такой же узор.